В отличие от Ники Турбиной, у которой в мыслях не было мстить Евтушенко, Светлана Лукина, героиня романа Марии Рыбаковой «Черновик человека», в его основу положена судьба Ники Турбиной, на пляже засыпает песком дядю Жору, открывшего ее когда-то известного поэта Левченко. Читай дядю Женю Евтушенко, и при этом рассказывает ему обо всем, что она пережила с тех пор, как о ней забыли. Холмик вдруг зашевелился. Тот, кто был под песком, вдруг задрожал, затрепыхался, попытался выбраться. Света села сверху, на всякий случай придавив его своим телом. Главное, чтобы поэт лицо из-под песка не сумел высунуть. Если песок ему рот и ноздри как следует забьет, то очень скоро это колыхание кончится. В прошлом году на пляже был случай. Двое алкоголиков случайно похоронили живьем пьяную подругу. «Все, что я делаю, уже где-то было», — думает Света. «Я же только раскрученная звездочка без особых талантов, подражательница, пустомеля». Примечание. Рыбакова. «Черновик человека». Москва, Эксмо, 2014 год, 288 страниц. Лауреаты литературных премий. Конец примечания. Такой жестокий финал книги. Упоминаю о ней потому, что интерес к судьбе Ники Турбиной не ослабевает. К тому же автор, не изучавший жизнь Ники, в отдельных местах проявляет удивительную интуицию, объясняя причины изломов судьбы своей героини. В двух словах, «Черновик человека» — это история о том, как трудно пережить славу и снова найти себя. Конечно, мне очень хотелось поговорить с Евтушенко о Нике, в крайнем случае, чтобы он написал хоть несколько строк для этой книги. Вместе с тем я понимал, что такая тема для него давно стала табу. И все же я не раз беспокоил Евгения Александровича письмами и звонками в Переделкино и в Америку. Все безрезультатно. Лишь однажды, это было 1 сентября 2015 года, мне удалось дозвониться до него в Переделкино. Трубку взял сам Евтушенко. «Добрый день, Евгений Александрович», — сказал я. «А кто это?» — настороженно спросил он. Я представился. Он то ли не расслышал, то ли сделал вид, что не расслышал, и уже испуганно дважды переспросил: «А кто это? А кто это?» «Это Ратнер из Днепропетровска. Мы с вами встречались». «А, помню». «Давно это было», — сказал он. «Я только что из больницы. Не могу говорить». И положил трубку. Говорил он еле-еле. Голос был, как у тяжело больного человека. Я представил, что было бы, если б я ему в этот момент задал какой-то вопрос о Нике. Да он, если бы здоров был, в лучшем случае не ответил. Вместе с тем я уверен, что Евтушенко знал, о ком пойдет речь, так как читал мои письма и понимал, чем я могу поинтересоваться. А ведь мне, по большому счету, хотелось задать ему всего один вопрос, о котором читатели узнают в конце книги. Смотрите главу 15, части 3. 18 августа 2014 года Александр Павлов опубликовал в интернете примечательный трехстраничный машинописный текст Карповой «Во исполнение ее воли». На обороте первой страницы собственноручная приписка разъяснения автора. Это письмо было написано мной в 1990 году в Америку Берту Тодду. Тодд Берт — друг Евгения Александровича Евтушенко. Письмо не было отослано, так как записная книжка со всеми адресами мной утеряна. Его можно поместить в интернет. Карпова, 6 сентября 2011 года, город Ялта. «Вот уже несколько лет я собираюсь вам написать письмо. Всегда это было трудно для меня — объяснить всю трагическую ситуацию, которая сплелась вокруг Никуши. Невозможно. Выглядело все абсурдом, парадоксом, до сих пор непонятной для меня ситуацией. Первое. Евгений Александрович не пожелал встретиться с Н. Она ждала его 6 лет, страдала, переносила как могла, вешалась, резалась, травилась и прочее. Ей трудно было что-то объяснить, тем более, что я сама до сих пор не разберусь. Да причем в некушанной ситуации я, то есть бабушка или ее мама. Когда спустя несколько лет я позвонила ЕА и сказала, что Н нужно помочь, она одна, мать, не способна ничего сделать, Н нужно только слово, поддержка, элементарным вниманием, ЕА в очень напряженной форме сказал мне, что он нас сделал богатыми, что Майя занимала у него деньги или хотела занять, я так и не поняла, и в результате бросил трубку. Второе. Я неоднократно анализировала эту ситуацию. В первый день приезда из США я пришел к нашим знакомым в Москве, где мы остановились, и сказал, что он хотел бы купить для своего друга Межерова тот телевизор, который вы, дорогой, будучи очень больным, по существу тащили на своих руках в аэропорт. Я, как черт меня попутал, должна была этот телевизор подарить ЕА, а я отказала ему и подарила врачу, который 8 лет бесплатно лечил Никушу от астмы. Господи, зачем я это сделала, ума не приложу. Я уже через короткое время раскаивалась, но поезд ушел. Затем, когда мы были в Италии, я сказал, что на оставшиеся от поездки деньги он лучше купит для Н кольцо. И это кольцо передал мне уже позже, по-моему, в Москве. Честно сказать, я помню, что он мне его дал в руки, а что было дальше с этим кольцом, не помню. Я не помню, куда я его положила, а вспомнила о нем спустя какое-то время, но найти его не смогла. Поверьте, что это было так. А что еще? Что явилось основанием для ЕА нашего богатства? Третье. Может быть, наше пребывание в Нью-Йорке было недостойным? Что-то мы сделали не так? Наверное, так оно и было, потому что США на нас произвели шоковое впечатление. Да это и не могло быть иным. Из средневековья попадаешь в фантастическую страну. Четвертое. В течение 2 лет мы пытались отправить учиться Н в Бостон, но все было тщетно. НБ, одна из американских организаторов поездки Ники Турбиной в США, не захотела принять в этом участие. Значит, были причины. Значит, Н не пришлась ко двору, а местные власти отправляли за рубеж своих детей. Пятое. Я могу понять, что, возможно, я вела себя как идиотка. Но при чем здесь Ника? В это время в нашей стране началась перестройка. Люди бросились за наживой, властью и прочей духовной потерей, что мы не приняли тогда и не принимаем сейчас. У Н это время совпало с возрастной лихорадкой. Эмоционально возбужденная, неуравновешенная, она ускользала из-под контроля. К слову, контроля я не могу отнестись однозначно по отношению к ней. Она была трудной, в то же время одинокой. Естественно, ей нужен был, так сказать, проводник, так как она была и осталась слепым стариком, если еще помните ее стихи. У нее было глубокое и упорное непонимание реальной жизни. Она решила, что ей надо быть в бытовой жизни такой, как все. Она осталась одна, и с жизнью, которая захлестнула нашу страну, не справилась. Она была переполнена обидой и неверием. Как это так? Почему мои стихи здесь, в родной стране, никому не нужны? Почему за столько лет мне никто не позвонил, не поинтересовался, жива ли я? Значит, мои стихи были пустотой? Значит, кому-то было нужно создать бум вокруг меня, как говорящие обезьянки, не задумываясь, какова обратная сторона всех этих поездок на фоне ребенка, не понимая, что мои эмоции не обросли еще кожей бегемота. В результате этих настроений она написала стихотворение, посвященное ЕА. Я посылаю его вам. Ее протест выразился в алкоголе. Она напивалась, а напиваться ей ничего не стоило. У нее повышенный адреналин в крови. Выпьет ли она 50 граммов или больше, не имеет значения. Она становилась неуправляемой. Она грубила, мягко сказано, всем, кому имела претензии. В результате ее выгнали из 2 институтов. 6. Наконец Н влюбилась. Это оказался бармен из Ялты, старше ее на 17 лет. Эта ее любовь продолжается уже 4 года. Жениться на ней он не желает, а она решила, что будет любить его всю жизнь, хотя понимает, что они разные люди. Она уже была в сумасшедшем доме в Симферополе месяц. Костя, так зовут ее возлюбленного, упрятал ее туда, чтобы она не мешала ему просто жить. 7. Врач из психушки сказал, что Н никак не алкоголик, что никакое лечение ей не поможет, что она умна, неординарна и в то же время инфантильна, что в сумасшедшем доме ей делать нечего, спасти ее может только судьба. 8. В настоящее время Ника по-прежнему мечтает стать актрисой. Живет одна в Москве в маленькой комнатке, в коммуналке, работает в одном из московских журналов. На работе ее любят. Она прекрасна, как она говорит, мне становится душно жить, я должна разрядиться. 9. Энн пишет стихи, но к ним относится скептически. Большинство тут же рвет. Очень стеснительная, уйма комплексов, сама за себя постоять не может, просить о себе никогда не сможет, очень добрая, обидчивая, считает себя уродиной, хотя красивая. 10. У Энн несколько раз брали интервью, но для храбрости она выпивала 50 граммов, для нее достаточно, чтобы нести всякую ахинею. Ее так называемые интервьюеры оказывались людьми хорошими, но они не знали ее особенностей, то есть что ей нельзя употреблять даже грамма. В результате над ней они же смеялись. «Крепко обнимаю вас, дорогой, и благодарю за все доброе и сердечное, что вы сделали для Н в Америке, с нежностью Л. Карпова». Не могу не прокомментировать этот документ, тем более, что то, о чем в нем идет речь, Карпова, мягко говоря, в ином свете представила мне спустя 1,5-2 года. Но обо всем по порядку. Карпова сначала говорила, что Ника ждала Евтушенко не 6, а 10 лет, а в другой раз сказала, что до конца жизни. Ника никогда не вешалась, а если резала вены и травилась алкоголем, то вовсе не из-за Евтушенко. 1. Главное, Карпова не может понять, какое отношение к Никушиной ситуации имеют она и Майя. И спустя 12 лет она по-прежнему находилась в неведении, когда на вопрос журналистки, что же случилось на самом деле, ответила: «Мы ничего не понимали и не понимаем. Что произошло? А Евтушенко? Мы просили его. Или скорее забыли. Он предал Нику. А ребенка предавать нельзя. Он взял ее и отшвырнул. Говорили, что мы якобы задолжали ему $2000. Полный бред. Я и денег-то таких сроду в руках не держала. Потом мы уже стали думать, что, может, что-то не то сказали в Америке». Примечание Бахарева. Бабушка Ники Турбиной, Людмила Владимировна. Страницы 21-22. Конец примечания. 2. Телевизор, о котором идет речь, Евтушенко не собирался покупать у Карповой. Он, как отмечалось в этом разделе, сначала просил Берта Тодда купить в США телевизор для Карповой, а потом позвонил своему другу и передал через него ей просьбу о том, чтобы она этот телевизор отдала Межерову. А ей он, Евтушенко, купит другой. Карпова же, зная это, занялась самоуправством и распорядилась фактически чужим телевизором по своему усмотрению. 3. Что касается кольца. То, что по этому поводу Карпова написала Тодду в 1990 году, и то, что рассказала мне 25 января 2014 года, отличается как небо и земля. Из письма Тодду следует, что Карпова точно не помнит, где Евтушенко передал ей кольцо, куда она его положила, а потом вроде искала и не нашла. Как, спрашивается, она могла помнить, если никакого кольца в помине не было? Присутствовавшая при этом Лера Загудаева утверждает, что кольцо – фантазия Людмилы Владимировны, а Евтушенко приезжал к ней домой, чтобы забрать свой видеомагнитофон. 4. Впервые заходит речь о попытках отправить Нику учиться в Бостон и тщетности этих попыток. Наоборот, было конкретное предложение, сделанное в США Арменом Дедакьяном, смотрите главу «Америка, я люблю Маяковского», заключавшееся в том, что Никину учебу там готовы были оплачивать, А поскольку одну ее не приняли бы, то должна была с ней поехать бабушка, которой предлагали работу, чтобы она сама себя обеспечивала. Но Карпова отказалась, сославшись на то, что Ника не знает и никогда не выучит английский язык. Пятое. О каком контроле Ники могла идти речь, если Майя и Карпова бросили ее одну в Москве? Людмила Владимировна сама подтверждает это. Цитирую ее. «Ника была трудной, в то же время одинокой. Она осталась одна». Да, ей действительно нужен был, так сказать, проводник, роль которого до переезда в Москву играли мама, бабушка и Евтушенко. Но разве последний мог продолжать вести Нику по жизни уже в Москве после всего того, что, как следует из этой главы, оттолкнуло его от ее семьи? И потом, что на Евтушенко сошелся клином белый свет и другого, так сказать, проводника не могло быть? А пока его не нашлось, нужно было забрать Нику в Ялту, чтобы она находилась среди родных и обрела спокойствие. Хотя о каком спокойствии рядом с Майей могла идти речь? Не хочу углубляться в этот вопрос, который подробно освещен далее. Из письма Карповой также следует, что в алкоголизме Ники есть вина и Евтушенко. Первый раз слышу об этом. Никогда за 12 лет общения она не высказывала такую мысль. То же самое можно сказать о Майе. Шестое. А вот из-за любви к бармену Косте Ника, несмотря на то, что была подшита, избавилась от лекарства, напилась, бросила в середине первого курса в ГИК и рванула в Ялту, где продолжала пить. В сумасшедший дом в Симферополе Нику не упрятали, а отвезли Карпова и Константин Постников, потому что она была невменяема и громила в доме все подряд. Находилась же она там не месяц, а несколько дней, так как сбежала. Подробности далее в этой части книги. Седьмое. Ни в каком московском журнале Ника не работала. Это такая же небылица, как то, что ее на работе любят. В 1990 году, которым датировано письмо Карповой, Ника, как станет известно далее, поступила во ВГИК, где проучилась 2 месяца, и затем укатила в Швейцарию. Наконец, главное. Уверен, что письмо это написано намного позже, минимум на 7 лет, потому что роман Ники с Костей начался осенью 1993 года и продолжался до мая 1997 года, то есть 4 года, как указано в письме. Но письмо-то было написано, по утверждению Карповой, в 1990 году, за 3, стало быть, года до начала этого романа. Как, спрашивается, Карпова могла знать в 1990 году, что Ника влюбится в Костю в 1993, и их отношения продлятся еще 4 года? Это чистой воды ложь, написанная задним числом, что заставляет, мягко говоря, усомниться во всем содержании письма. А опубликовано оно после смерти Карповой не случайно. Она боялась реакции Евтушенко и завещала Павлову опубликовать сей пасквиль, когда ее не станет, что он и сделал, не подозревая, во что влип. Если б знал суть дела, вряд ли обнародовал бы этот последний неуместный выпад Карповой, а заодно выходит и свой в сторону Евтушенко. На этом я прерву свои комментарии, которые лишний раз подтверждают склонность Карповой к измышлениям, проявившуюся особенно после ухода Майи. И неважно, где она говорила правду, в письме Берту Тодду или в разговорах со мной, важно, что в одном из 2 случаев была неправда. Что касается якобы утерянной записной книжки, то впервые слышу об этом. Более того, когда последний раз я был у Карповой за 3 недели до ее смерти, возле тахты в ящике стояли все ее записные книжки. Ну да бог с ним. Сие для нас не столь важно. Для справки. Берт Тодд, Альберт Чарльз Тодд, профессор европейских языков и литературы, который издавал и переводил поэзию его друга, русского поэта Евгения Евтушенко. Умер 9 ноября. Ему было 74 года. У него, как сообщила семья, была липома. Нью-Йорк Таймс от 18 ноября 2001 года.